Глава 42. Пикси Рэй. Должно быть, мне снова снится кошмар, будто я голая в школе. Другого объяснения, почему я стою в огромной одежде и смотрю на высокого парня, так похожего на моего старого лучшего друга, у меня не было. Полицейский, который отводил Гейза в машину, даже не замедлил шаг, когда я крикнула ему, чтобы он подождал. Гравий на асфальте был ледяным, а осколки камней заставляли меня подпрыгивать. Я попыталась бежать, но не смогла. Эшлин рядом со мной проверяла Роу, который лежал на земле после удара. Он придурок, но Эшлин еще хуже. Парень немного пошевелился. Это хорошо, значит, не умер. Моя учительница физкультуры подошла ко мне с парой шлепанцев для душа, которые были на несколько размеров больше, чем нужно. «Держи, Пикси, ты в порядке? Может быть, перейдем на другую сторону улицы и попросим, чтобы тебе разрешили погреться в магазине напольных покрытий?» Мисс Фрэк похлопывала меня по плечу, но пристально смотрела на Эшлин. «Простите, что я опоздала, я просто не могла найти одежду. Да, не ты первая, не ты последняя. Но могу тебя заверить, что с тобой такое случилось в последний раз». Мисс Фрэк сделала несколько жестов кому-то, а затем сказала мне. «Скоро разрешат зайти внутрь. Медсестра должна осмотреть его». Ее последняя фраза обрадовала меня. «Хорошо, что кто-то позаботится о том, чтобы Роу не умер. Из-за Гейза». «Гейз? Это же был Гейз, да? О, черт, что за день? Я хотела его увидеть, поговорить с ним, извиниться перед ним. Я стояла в его одежде, прижимала ее к своему телу. Гейз, Гейз». А затем я подумала о том, как много изменилось, сколько всего сделано. И это меня расстроило. Я вздохнула, когда прозвенел звонок, призывающий нас вернуться в школу. Мисс Фрэк пришлось помочь медсестре заслонить Роу от ног возвращавшихся ребят. Я была грандиозным зрелищем. Но теперь им стал Роу. Проходившие мимо дети пытались разглядеть, истекает он кровью или мертв. В руках они держали телефоны, пытаясь все заснять. Меня убивала мысль о том, что кто-то заснял, как я стою у школы в одних трусиках. Несколько мальчишек, проходя мимо, засвистели мне вслед, явно не забыв о случившемся так скоро, как я надеялась. Вместо того, чтобы вернуться в школу, я повернулась и пошла прочь. Настоящий хаос. Эшлин и ее придурковатые друзья спрятали мою одежду. Их жестокость меня не удивляла. Это было одно из их любимых занятий. Завернув за угол, я остановилась и закатала штанины Гейза. Гейз. Я не знала, что делать дальше. Может быть, ему бы помог дедушка, если бы его арестовали? Нанял бы ему адвоката? Это и правда был Гейз. Он вернулся и теперь учится в моей школе. А это кое-что значит. До меня доходили слухи, что его отец вышел из тюрьмы, но я его не видела. А ведь я за всем наблюдала. Гейз. Одно только его имя наполняло меня надеждой и беспокойством. Он так сильно изменился. Конечно, его глаза такие же и кажутся мягкими, но я понимаю, что он, скорее всего, зол. И я предала его. Я шла домой, пальцы на ногах замерзли. Когда вошла внутрь, то поблагодарила судьбу за то, что всегда носила ключи на шее. Слишком часто Биг заставлял меня нервничать, запирая дверь. Временно у меня есть ключ от квартиры миссис Джонас. Она попросила меня полить ее растения, пока сама будет гостить у дочери и внучки. Я хожу в ее квартиру больше месяца. Тут чудесное место, чтобы спрятаться. В моей спальне нет двери, а в ванной комнате замка. У миссис Джонас все замки на месте, и можно посидеть в покое и одиночестве. Я крайне осторожна и ничего слишком уж не передвигаю. Биг знает, где я, но до тех пор, пока получает ежемесячные чеки от социальных выплат и страховку моей мамы, он не станет искать меня. Больше нет. Не прямо сейчас. Я осталась в квартире миссис Джонас, и после того, как покалывание в ногах перешло в адскую боль, приоткрыла окно и посмотрела на то, за которым была комната Гейза. Прежняя Пикси взяла бы штурмом полицейский участок, но она затаилась внутри меня, робкая. Я не хотела привлекать внимание или поднимать шум. Интересно, дома ли мистер Джонс? Выручит ли он Гейза? В некотором роде это была моя вина. По какой-то причине Эшлин и ее подружек тянуло ко мне. Они говорили, что я слишком много болтала в средней школе, но на самом деле просто пытались найти оправдание тому, что были идиотками. В 9 классе четверо из них удерживали меня в туалете, пока стригли мои волосы. Одна из них даже использовала садовые ножницы. Я брыкалась, как могла, но эти девушки становились сильнее, испытывая наслаждение от чужой боли. Как бы там ни было, Гейс снова попал в беду из-за меня. Я смотрела и слушала, пораженная тем, что снова ищу его, только на этаже выше. Я не знаю, что делать, что чувствовать, но испугана и полна надежды. Гейс. Гейс. Я рассказал копам о том, что произошло. Они поверили мне, потому что мисс Фрек рассказала то же самое. К тому же на мне не было штанов, и понятно, что в такой холод я отдал одежду кому-то, кто в ней нуждался. Копы сняли с меня наручники перед тем, как я сел в машину, а это показывало уважение. Я умерил свой гнев. Они и правда слушали меня. Мне разрешили позвонить отцу. Я позвонил Майку. Он нанял мне адвоката еще до того, как тот мне понадобился. Копы ждали ответа от смеющегося парня Роу. Нужно было понять, собирался ли он выдвигать обвинение или нет. Но оказалось, что у него уже было несколько стычек с полицией, и он не хотел привлекать еще больше внимания. С ним все было в порядке, и, что удивительно, он даже не получил сотрясение мозга. Уверен, что-то он все-таки заработал, но в целом все нормально. Я же, черт возьми, вырубил его. Когда приехал Майк, адвокат заканчивал оформлять документы. Никаких обвинений предъявлено не было, и копы сказали мне больше так не делать. Но я слышал, как один из них пробормотал. «Это же не с моей дочерью произошло, так что ладно». Проблемы были не такими большими, как я думал. В школе все равно будут последствия. Мы с Майком крепко обнялись, когда он увидел меня. Он отошел в сторону. Остин тоже обнял меня. «Чувак, что случилось? Тебя не было всего 2 дня». «Простите, я просто...» Кое-кто подшутил над девушкой. Я отдал ей свою одежду, а потом ударил чувака за то, что он смеялся, потому что не мог ударить девушку, которая все придумала. Я провел руками по волосам, потом заметил, что Остин протягивает кулак для удара. Майк сжал мое плечо, а затем встал, обхватив мою голову руками. Я обнял его за талию. «Горжусь тобой, Гейс, как всегда. Я отлучусь поговорить с полицейскими, посмотрю, может, я кого-нибудь знаю». Остин придвинулся ближе ко мне. На нем был свитер с геометрическим рисунком и черные брюки с молниями. Как Ронна, как поживают Тедди, Мильта и Рокет. Казалось, прошла целая жизнь с тех пор, как я в последний раз видел их. Полный хаос. Если бы ты был засранцем, мы бы не скучали по тебе так сильно. Должно быть, это именно то, над чем я работаю здесь. Ага, загремел меньше, чем через 3 дня. Вот это рекорд. Мы не говорили маме, что ты в участке. Просто сказали, что тебе нужны кое-какие вещи. Потому что, честно говоря, она бы сошла с ума. Он указал на мои боксеры. Новый прикид? Да. Пикси нуждалась в штанах больше, чем я. Долбанный классический прикол. Они украли ее одежду, пока у нее был урок физкультуры. Я потер переносицу. А, ну понятно. Сейчас кое-что проверим. Он зашел в интернет и сделал несколько кликов. Ага, вот. Бедная малышка. «О, вот и ты! Прорываешься через толпу! О, Лютик, посмотри, как ты отдаешь ей свою одежду! Дерьмо, видео в трендах! Оно станет вирусным!» Он протянул мне телефон, и я принялся смотреть, как помогаю Пикси надеть штаны. «Черт!» Я пролистал вниз, чтобы посмотреть, о чем пишут люди. Парни в основном комментировали ее тело, что было ожидаемо, но это все равно привело меня в ярость. А девушки, что они в восторге от меня. Я вернул ему телефон. «Схожу в машину и посмотрю, нет ли у меня для тебя штанов». Остин взъерошил мне волосы, пока я пытался сообразить, что делать. Мне стало жаль Пикси. Ее тело выставили на обозрение всему чертову миру. У глупого мальчишки, которого я ударил, множество доказательств того, что именно я его ударил. Звук был искажен, так что слов не было слышно. Остин вернулся с парой джинсов. «Думаю, это папины, но они чистые и должны подойти». Я взял их, снял обувь и надел брюки. Копы за мной особо не следили. Я просто сидел на скамейке в участке. Вскоре после того, как я надел штаны, вернулся Майк. «Они собираются отвезти тебя домой, Гейс». Остин встал. «Мы не можем его отвезти?» Майк покачал головой, явно разочарованный. «Не сегодня, сынок. Брюс наложил судебный запрет на твою мать и меня, так что мы должны попрощаться и разъехаться». Я обнял их обоих. «Как же меня бесит Брюс!» «Просто оставайся собой и защищай ту девушку. Ты нужен ей». Остин послал мне воздушный поцелуй в щеку. Мимо прошел офицер и помахал ключами в мою сторону. «Думаю, тебе пора бы вернуться домой и приготовиться к последствиям». У меня не было ощущения, будто он пытается указывать мне, что делать. Скорее, он просто пытался быть вежливым в этой неловкой ситуации. Майк произнес несколько напутственных слов. «Ни с кем не разговаривай без адвоката. Он приедет к тебе завтра, чтобы все уладить». Повлияет ли это на шансы получить стипендию? Хотя я бы все равно сделал то же самое, невзирая на последующие за этим проблемы. Подумаем об этом позже. Люблю тебя. Майк засунул руки в карманы джинсов. И я? Нам пришлось разойтись в разные стороны, и я почувствовал, как сраны снова срывают пластырь. Полицейский открыл пассажирскую дверь патрульной машины. Я скользнул внутрь. С его стороны было мило разрешить мне сесть на переднее сиденье. Он отвез меня домой без долгих разговоров, что меня вполне устраивало. Когда мы приехали, он сказал: «Эй, держись подальше от неприятностей». Он произнес это равнодушно, но я все равно ценил такое отношение. «Хорошо, спасибо». Соседские дети слонялись вокруг, пытаясь понять, что происходит. Я не пошел к себе, а направился прямиком к Пикси. Мне нужно было сделать еще кое-что, прежде чем разобраться с Брюсом.